Глава 9. Элемент сюрприза. Чаще ужасного черного когтистого леса. Божество гневалось. Оно злилось и конкретно на себя, и вообще на ситуацию, но больше всего на своего помощника, короля ифритов. Это тупое животное почти разрушило свой мозг контактами с первой чтицей, и теперь не справляется со второй. Прошла целая ночь, как дух ифрита овладел ее телом. Однако ничего не произошло. Девица не сподобилась написать ни единой строчки. Ситуация самая сложная, какую можно только представить. Начнем с того, что чтица этого мира — аварийный инструмент, которым никогда не пользовались. Да-да, Бог явно оставил здесь неприкосновенной систему корректировщиц прошлого. На тот случай, если ему вдруг захочется переписать историю революции. Но, видимо, не захотелось. Каждый раз, когда умирала прежняя чтица, через 12 месяцев в Сатанграде появлялась новая. Похоже, Бог откровенно наслаждался, глядя, как дьявол не может распорядиться полученной победой и во что мутирует человечество. Значит, в запасе есть целый год, если и эта чтица умрет. Увы, у него не осталось больше времени. Теперь уже ясно, это борьба за выживание. Либо он уничтожит демона и ангела, либо погибнет. Эх, следовало сперва расправиться с ними поодиночке, а затем уж начинать операцию. Не выдержал. Знание жгло руки. Хотелось все и сразу. Слишком долго ему пришлось ждать своего часа, возможности перевернуть историю. Когда он случайно узнал о чтицах, закрытой от всех информации, то испытал дрожь и нетерпение, толкнувшее на похищение Настасьи. Хотя ведь осознавал, ему не получить код ангела при любом раскладе. Божество усмехнулось, представив себе вытянутые лица в раю, появись он там однажды. Надо думать, в аду удивились бы не меньше. Ведь они-то считают, что он давно мертв. Божество прошлось по сторожке взад-вперед. Отряды мертвецов, а их собралось как минимум 10 тысяч, рассредоточились в чаще и ждут сигнала. В случае везения он покончит с обоими братцами за одну ночь. Понятное дело, ангел и демон явятся сюда с войсками опытных солдат. Однако в чем плюс зомби? Они побеждают числом, а не умением. Бросятся за раз скопом. Любой, даже Суворов, спасует. Ощущает ли он сам себя полководцем? Пожалуй, да. Почему бы сейчас не выйти наружу, воодушевить словами армию? Божество выпрямилось во весь свой настоящий рост и открыло дверь. Рядом с порогом сторожки, сидя к нему спиной, играла девочка. Совсем маленькая, лет 9, в полосатом сатиновом платье, со светлыми волосами. Правда, и то, и другое было грязным, перепачканным землей. Божество умилилось. Надо же, за него воюют и дети. Он протянул руку к ее затылку. Девочка глухо зарычала. «Ты что, боишься меня?» «Я твой бог». «Склонись передо мной, или я накажу тебя!» Божество почувствовало себя неуютно. В этот момент девочка повернула голову, и оно отпрянуло. Безумные мутные глаза, тронутый тлением рот, щеки в трупных пятнах. Девочка звонко клацнула челюстью и поднялась, криво улыбаясь. В черном провале губ, как тонкие палочки, скарились обломки зубов. В левой руке ребенок держал за лапу окровавленного, видавшего виды плюшевого мишку. Шатаясь как маятник, она шагнула к божеству. Полководец сразу подумал, воодушевить армию можно и в другой раз. «Но я тебя благословляю на битву и все такое», — промямлило божество. «Пуля дура, зуб молодец». Плох то зомби, который не мечтает поесть мозгов, в общем-то, ага. Девочка шла на него по ступенькам, и он отступал. Взвыл ребенок волчьим голосом, и по позвоночнику божества побежали мурашки. «Мозги!» Девочка весьма плотоядно облизнулась. «Да что такое? Почему она его не слушается?» «Лариска, а ну-ка назад!» — послышалось строгое рычание в темноте. Девочка без возражений повиновалась. Вышедший из чащи зомби в синей форме полицейского офицера и такого же цвета лицом преклонил колени перед божеством. «Я прошу прощения, великий мансьор, но она новенькая, ее только вчера откопали, когда вы со своим приказом всех покойников в округе из могил подняли. Прибилась к нашему гвардейскому полку. Девочка ничего, смирная, но, честное слово, не смышленыш. Жрет вот кого попало. Я, с вашего позволения, заберу ее. Проголодалась, покормить надо». «Мозги?» — скучным тоном спросило божество. «Да, месье, самому жаль. Хоть бы и печень, и почки, да на худой конец сердца, но душа не принимает. Мы тут отловили немного крестьян, сейчас будем кушать. Не желаете, любезный сир, присоединиться к трапезе? Франсуа приготовил клюквенный соус». У божества промелькнуло в голове, что они забавно выглядят со стороны. Зомби воет или рычит, а оно хранит молчание. Но так уж повелось почти с сотворения мира. Оно понимает язык мертвецов, а те слышат его мысли. Правда, не со всеми зомби это срабатывает. Ну, как с этой девочкой. Лариса, не выпуская из мертвых рук Мишку, безмятежно скалила зубы, мечтая о вкусном обеде, и тихонько довольно урчала. «Да нет, спасибо», — выдавило из себя божество. «Спокойной ночи, мон женераль». «Сноска, мой генерал». Зомби поднялся на ноги и взял Ларису за руку. «Благодарю, храбрый воин», — напыщенно сказала божество. «Завтра, когда наши знамена драконами взовьются над твоей головой, а враги затрепещут в испуге, ваши клинки упьются их отравленной кровью, и негодяи побегут до самого Сатанграда, а потом...» Зомби тупо смотрел на него, как корова перед случкой. «У нас нет клинков, мансьер», — сказал живой труп. «И что такое знамена?» Божество в мыслях жестко выругалось матом. «Удачно вам завтра поесть мозгов», — от всей души пожелало оно. «О, обязательно!» — просиял зомби. «Аревуар, добрый мансьер!» Божество захлопнуло дверь сторожки и вернулось к депрессивным размышлениям. Оно знало великое множество языков, даже, может быть, все основные на земле. Состояние его дел сейчас хорошо иллюстрирует русское слово «западло». Но ничего, пока срабатывает элемент сюрприза. Братья наверняка в замешательстве, они понять не могут, кто он такой. А если поймут, так сразу и не поверят. Допустим, зомби проиграют битву, а вторая чтица тоже умрет. Что ж, оно найдет способ начать все заново. Никогда не сдастся и не откажется от своей давней, взлелеянной бессонными ночами мечты. Пускай не сейчас, но оно отыщет возможность либо умертвить, либо обезвредить Агареса и Авадона. И вот тогда... Когда-нибудь три чтицы напишут нужную ему благословенную фразу. На следующее утро все проснутся и увидят, что случилось. Аду и раю будет некуда посылать своих головорезов с рогами и крыльями. Нет-нет, оно не хочет стать царем мира или властелином вселенной. Даже быть божеством ифритов и рефаимов ему, откровенно говоря, никогда не нравилось. Оно не стремится к любому виду власти, а просто хочет восстановить справедливость. Оно вернулось в закуток сторожки, где на кровати лежала чтица. В общем-то, лежала громко сказано. Девушка была привязана к кровати сыромятными ремнями. Ее грудь сильно вздымалась. В левой руке она зажала смятые листки блокнота. Девичьи пальцы задрожали. Божество подалось вперед, но нет, снова нет. На этот раз все очень плохо. Внезапно чтица шумно, по-мужски, с жутким хрипом закашлялась. Губы приоткрылись, и на подбородок полилась кровь. На платье брызнули темные сгустки. Она давилась и задыхалась. Спустя долю секунды в ноги к божеству рухнул сам король ифритов. Он выглядел ужасно. Голубая кожа стала безжизненно серой и обвисла в толстых складках, как у шарпея. Масса тела уменьшилась. Теперь ифрит напоминал обтянутый кожей скелет. С пальцев исчезли ногти, а огонь в глазах потух. Из ноздрей и ушей вырывались струйки зловонного дыма, словно где-то неподалеку сжигали мусор. Он попытался заговорить, но огненные легкие извергли лишь невнятное бурчание пополам с ржавым скрежетом. Божество терпеливо подождало. Откашлившись, король смог говорить. «Господин, я истощен. Прости, я ничего не могу сделать. У меня не получается». «Очень жаль, но ты должен», — мягко возразило божество. «Ты знаешь, как это важно». «У меня конвульсии», — еле слышно молвил ифрит. «Кажется, я умираю». Божество чуть прикрыло глаза. Да, это было очевидно. Оно отдает себе отчет, если король ифритов отдаст концы, ему не выбраться из Сатанграда. Чтицу, хоть и тяжело, но все-таки можно найти, потратив годы на поиски. А вот призрак, способный управлять ею в отсутствии кода ангела, на вес золота. Стоит ли так рисковать единственным козырем? Ведь с минуты на минуту начнется битва, исход которой не ясен. Едва успокоившись, божество вновь вскипело ненавистью. «Вашу мать! Кто бы мог подумать?» Оно специально направило Авадона в пасть адской вселенной, надеясь, что ангел станет изгоем и падет жертвой демонов. А тот умудрился возглавить революцию в Сатанграде, фактически низложив дьявола. Да, с бешеными братцами никогда не угадаешь. Поэтому выбора нет. Пока зомби держат оборону, ему нужно осуществить задуманный план, либо погибнуть в сражении. А оно совершенно не готово к такому исходу. Божество перевело суровый взгляд на ифрита. Грозно покачало головой. «Ты должен», — повторило оно. «Взамен, обещаю, я не оставлю милостью твой народ». «Правда?» — еле слышно спросил король. «Да, я буду заботиться о нем, как и раньше. Но если ты откажешься, мое проклятие падет на него». И он упокоится в темном аду своих подземелий навечно. Помоги мне, и я изменю реальность, чтобы ифриты властвовали на целой планете. Я обещаю это тебе. Король кивнул, отчаянно хрипя. В уголках глаз застыл пепел. Шаркающей походкой инвалида, свесив руки, как обезьяна, он обреченно вернулся к привязанной девушке. Жадно набрал в рот воздух, словно перед прыжком в воду. Закашлялся и тут же исчез. По связанному телу чтицы прошла сильная судорога. Со стороны леса послышался угрожающий вой и рев. Кричали зомби. Божество подошло к двери, приоткрыло ее и взглянуло вверх. В предрассветном небе виднелись гроздья темных точек. При приближении они оказались сотнями летающих демонов. В чаще что-то загремело. К облакам взлетел пылающий снаряд старинной катапульты. Ахнул удар. Один из демонов, сломав крылья, рухнул вниз под восторженные вопли живых мертвецов. Божество удовлетворенно улыбнулось. Рука девушки с блокнотом снова дернулась. Ее пальцы зашевелились.